Мулатка-шоколадка. Там, где пальмы в небо стрелами, птицы райские звенят. Там девчонка загорелая, ты с ума свела меня. Мы с тобой два разных полюса, стылый север, жаркий юг. О любви я сразу понял все, лишь тебя увидел вдруг. Моя мулатка, мулатка-шоколадка. Ребенок милый, солнца и воды, но почему мне так в твоих объятиях сладко, в лучах банановой страны? Но жизнь моя, капризная лошадка, опять в снега домой меня умчит. Моя мулатка, ты как шоколадка, а шоколад всегда горчит. На песке следы сливаются и теряются в волне. Шоколадная красавица, что ты знаешь обо мне? Ты мне что-то шепчешь ласково на полночном берегу. Я навек бы здесь остался бы, но без снега не могу.